«Снаряд новый», — доложила Ефрения. 6000 километров справа по носу». Коракс отреагировал не сразу. К эсминцам присоединились два крейсера. Растущая вражеская флотилия обстреливала космос торпедами, ракетами и плазмой в попытке накрыть «Мститель» огненным покрывалом. Это была не особо эффективная тактика. Космическое пространство, в котором они пытались скрыться, было бескрайним, и врагам требовалось либо невероятное везение, либо вынудить Коракса действовать так, чтобы выдать свое положение. Без сомнения, предатели знали, что боевая боржа была где-то близко. Но Коракса куда больше волновало, было ли им известно нечто еще. Выстрел Новы был не настолько близким, чтобы убедить его, будто он был нацелен в «Мститель». Но расстояние от взрыва до боевой боржи было намного меньшим, чем при ошибке в стрельбе на столь дальние дистанции. Следовало ли ему подождать второго плазменного выстрела, чтобы убедиться окончательно? «Снижение на 50 тысяч метров, 3 градуса на правый борт», — резко приказал он персоналу у рулевого управления. «Навигационные щиты поглощают остаточные следы плазмы и обломки», — огласил еще один член команды. «Приближаемся к максимально допустимому уровню нагрузки отражающих щитов». Корок стиснул зубы. Низкоэнергетические навигационные щиты обычно использовались, чтобы уберечься от микроастероидов и прочих космических обломков. Но из-за выстрела Новы нагрузка на них оказалась сильнее, чем они могли выдержать. Если он увеличит подачу энергии, чтобы не дать взрывной волне дойти до «Мстителя», энергетический импульс выдаст их позицию. «Не обращать внимания», — сказал он, когда корабль задрожал. «Исполнять предыдущий приказ». Используя все доступное пространство, боевая боржа маневрировала в трех измерениях, чтобы уйти от точки, куда целилась Нова. Это была не случайность, как ожидал Коракс. В имперских войсках Нова пока еще считалась сугубо экспериментальным оружием, и лишь немногие командиры позволили бы установить его на своем корабле. «Только что обнаружен линейный корабль третьего класса, лорд Коракс», — произнес наблюдатель стратегиума. «Вероятно, гранд-крейсер идет прямо за кормой, передает позывные железных воинов». «Кто бы сомневался», — прошептал Коракс. «Дай одному из капитанов Пертураба возможность установить еще большее орудие, и он тебе за него руку отгрызет». «Засекла еще один выстрел орудия Нова», — предупредила Ефрения. В спешке она позабыла добавить титул, что примарх счел практически невероятным. Коракс заметил, как побледнело ее лицо и побелели костяшки пальцев, когда она ухватилась за край консоли дисплея, ожидая толчка. Они не могли предупредить остальную команду, не выдав при этом позиции боевой боржи. И если Нова все же каким-то чудом попадет в них, то никакие подготовки их уже не спасут. «Разворачивается влево, разрыв 15 тысяч километров и увеличивается, лорд Коракс», — сказала Ефрения, слабо улыбнувшись и расслабив хватку. «Взрыв зафиксирован в 70 тысячах километров. Можно предположить, что огонь ведется вслепую. Лечь на курс к ближайшей точке перемещения». Коракс заметил две точки взрывов и постарался запомнить их. Возможно, железные воины пользовались некой формулой введения огня для вычисления местонахождения целей. Еще 3 или 4 выстрела позволили бы Кораксу ретроспективно рассчитать ее, чтобы избежать подобных ситуаций в дальнейшем. Кроме этого, ему оставалось лишь надеяться на лучшее.